Глава 31. Обычный кабачок. Тут таких десяток на полтысячи шагов. Ничем особенным, кроме двух запасных выходов, не отличается. Мои мальчишки пасут его со вчерашнего дня. Тихо все. Ну, парочка карманных воров и компашка уличных грабителей не в счет. К ним, когда будет нужно, кто-нибудь подсядет. И что нужно, сообщит. Дабы они свое внимание обратили на других посетителей. Целее будут. После определенных событий бодаться с Гейзом стало круто невыгодно и небезопасно. Дану я увидел сразу. Такую примечательную девушку не заметить трудно. Как там в старом фильме говорилось, такой бриллиант в таком навозе. По-моему, эта картина называлась «За двумя зайцами». На секунду задержавшись на пороге, она окинула внимательным взглядом присутствующих, и кое-кто невольно поежился. Видать, некие профессиональные навыки накладывают заметный для местных жителей отпечаток. Да и помимо этого есть нехилый аргумент. На поясе висит хорошо знакомое оружие – меч Хлуда-Косы. Как говорила сама Дана, штука крайне серьезная, в основном в магическом плане. И это тоже внушает определенное уважение. Народ это ощущает. Странно, она вроде бы его раньше не носила. Движение рукой, и один из мальчишек подсаживается к компашке грабителей. Сейчас он им все доходчиво растолкует, а второй пулей подлетает к магичке. «Уважаемая госпожа, для вас приготовлен столик. И даже вина туда уже принесли. Алейская красная. Она, насколько я помню, очень уважает именно этот сорт». Девушка медленно кивает и неторопливо следует за мальчишкой. А парень весь из себя предупредительность. Быстро подбежав к столу, он отодвигает стул, смахивает с него несуществующие пылинки и почтительно ждет, пока гости на него сядет. «Вам заказать еще что-нибудь? Здесь есть неплохой сыр, мясо, овощи, что угодно». «Овощи!» «Сейчас все будет», и парень тотчас же исчезает с глаз долой. «Надеюсь, ты не станешь вскакивать с места и оборачиваться». Я сижу к ней в полоборота, лицо отчасти прикрыто капюшоном плаща. Сижу тут достаточно давно, потягиваю вино и уже вполне примелькался местным посетителем. Да, ну и посадили-то именно на этот стул так, чтобы нас разделяла декоративная перегородка из сплетенных ветвей. Говорить-то ничуть не мешает, а вот разглядеть собеседника сразу препятствует. Молодец, и бровью не повела. Куда ты пропал? Мы тут все извелись. В тюрьме сидел. Мне от щедрот его величества отвалили сразу пожизненное заключение. За что? Да так, на всякий случай, мол, опасный человек, неконтролируемый. Мало ли, что я там о себе думать начну. Спокойнее посадить. И кто же вынес такое решение? На суде можно заявить протест. Не было суда. А вынес глава королевской канцелярии единолично. И что же, тебя все-таки выпустили? Или... Смеешься? Когда это такие чиновники признавали свою неправоту? Сбежал, конечно. Девушка ошарашенно замолкает. Надо полагать, она кое-что о здешних тюрьмах знает и понимает, что сбежать оттуда далеко не легкое занятие. Тебе что-нибудь нужно? Деньги? Еще и тебе одолжить могу, хмыкаю я. Не переживай, мое финансовое положение достаточно прочное. Да и вообще, а вот кому ты тут дорожку перешла? То есть? Нападавшие недавно на твой дом бандиты вовсе не собирались никого убивать. Уж тебя так во всяком случае, а вот спеленать и доставить заказчику — это да. Откуда ты можешь знать? Побеседовал с их главарем, правда, пришлось ему ногу для лучшего взаимопонимания прострелить. Но ничего, переживет. Он и рассказал, что от них потребовали захватить именно тебя, захватить невредимый. Там чуть не убили Симса, а он им кто, чтобы с него пылинки сдувать? Дана обиженно замолкает. Но молодец, виду не подает. Наливает себе вина. «И что ты собираешься делать?» «Ты за меня так уж сильно не переживай, вывернусь, хмыкаю я. А вот с тобою все намного интереснее». «Да я уж вижу. Не все. У тебя под столом лежит сумка, в ней кое-какие интересные бумаги. Возьми и почитай на досуге. Только душевно тебя прошу, не несись с этими сведениями в арбитриум сразу, хорошо? Поверь мне, без ведома каких-то серьезных фигур тут точно ничего не происходит. Столица, чай не кредель, тут ставки повыше будут». И никто из нас не может быть уверен в том, что его собеседник здесь как-то не замешан. Я могу верить тебе и Ларсу, Симсу и молодому Дугану постольку-поскольку. Им веришь ты. Так что тебе с ними общаться. Не думаю, однако, что им надо знать все. Ты не прав. Они... Потом об этом поговорим, лады? Помни, я всегда рядом. Захочешь меня увидеть? перенеси табличку с котятами на метр в сторону и на следующий день приходи сюда. Поднимаюсь и стараюсь никак не маячить, тихонько топаю в сторону запасного выхода. Хозяин, умница, понимает, что лучше не особо зыркать по сторонам, прослеживая уходящих посетителей. Излишняя осведомленность иногда сильно укорачивает жизнь. Пришел человек, ушел человек. Тебе-то какое дело, кто это такой? Нет, чужой-то сюда зайти может, а вот выйти, во всяком случае, на своих ногах. С этим могут возникнуть трудности. Но с Даной такого точно не произойдет. Он даже отъявленные мерзюки, и те старательно отворачивают морды в сторону. Авторитет воровского папы, он тут много значит, даже для самых отмороженных разбойников. По нашим сведениям, сбежавший кузнец до настоящего времени так нигде и не появился. Департамент спокойствия полагает, что у него есть в столице некие сообщники, у которых он и скрывается. Отмечена любопытная активность среди части военных магов, которые в разное время были по разным причинам исключены из членов соответствующих гильдий. По поступившим сообщениям, в столицу тайно прибыло не менее 5 таких исключенных. Немедленно и вне всякой очереди установите истинные намерения отставных магов. Розыск кузнеца продолжать. В среде городских воров произошли некие не до конца пока понятные нам изменения. Это явно необычная вялотекущая война за влияние и не драка за какую-то улицу. Основными инициаторами подвижек явились Бенат Гейс, Зузе Джуле, Керуб и Цейн и Лисар Базадж. Указанные атаманы резко нарастили силы, подмяв под себя большинство разрозненных шаек. Особо хотелось бы отметить банду Бената Гейза, которая в ходе стычек и драк, традиционных для городских воров, потеряла менее всех, взамен существенно усилив и упрочнив свои позиции. По нашим сведениям, Гейз пользуется поддержкой сильного мага, не входящего в гильдию Этерны. А учитывая ранее сообщенные нами сведения о тайном объединении отставных магов, это обстоятельство никак нельзя проигнорировать. Санкционируем любые действия, направленные на установление контакта с магами. Не стесняйтесь в средствах. Они будут вам выделены в самое ближайшее время. При этом постарайтесь какими угодно силами разрушить противоестественный союз воров с магами, не останавливаясь даже и перед крайними мерами. Мессагенца пылал от негодования. В канцелярии Его Величества мага встретили нелюбезно. К его сообщению вообще отнеслись формально, если не сказать, отмахнулись. «Любезный Тан, наша служба недаром ест свой хлеб, мы свои обязанности выполняем четко и за всем, что в государстве происходит, по нашему ведомству следим внимательно», — как-то особенно обидно произнес граф Делл. «Чего, собственно, я не могу сказать о вашем арбитриуме, месье Генца?» Маг вспыхнул и хотел возразить графу, но тот его упредил. «Вы утверждаете, что какие-то неизвестные боевые маги выходят на ваших сотрудников и делают им странные, туманные предложения работы. Как это вообще можно понять? Неизвестные боевые маги. Это что, обычные крестьяне, что ли?» Глава канцелярии не на шутку разошелся. «У нас огромное количество людей работает во всех провинциях королевства. Постоянно идет смена людей, да и, знаете ли, из империи могут гости пожаловать», — попытался защищаться Тангенца. Еще не хватало, чтобы его начали обвинять в том, что он не может контролировать свой департамент безопасности. «И тем не менее», — продолжал бушевать граф, — «вы сами не знаете, что это за люди. Это же настоящее полноценное оружие, которое ходит по улицам нашей столицы, и вы не можете мне ничего, ничего по этому поводу сказать». В общем, руководитель службы безопасности Арбитриума получил от королевского чиновника неслыханный нагоняй и вдобавок еще и новое, весьма хлопотное поручение. «Вы бы, милейшие, лучше разобрались с фальшивомонетчиками. Они заполонили рынок поддельными монетами. Никакого продуху нет. Чем там вообще ваши люди занимаются? Казна терпит колоссальные убытки, а вы за мифическими боевыми магами гоняетесь. Вот и разберитесь для начала с реальными преступниками. Уж это вам под силу, я надеюсь? Или мы должны поручить это дело серой страже?» От возмущения Тангенца на время потерял дар речи. Когда способность говорить к нему вернулась, он произнес: «Милейший граф, раскрывать преступления — это наша работа, и до сих пор мы с ней неплохо справлялись. Мы найдем фальшивомонетчиков». В знак прощания Тан наклонил голову и поднялся, понимая, что беседа на этом закончилась. «Надеюсь, что нам будет кому докладывать о сделанной работе, когда мы их поймаем», — выходя из комнаты, добавил он и тихонько закрыл за собой дверь. Идя по коридору канцелярии, он удовлетворенно думал, что все-таки последнее слово осталось за ним. Это приносило хоть какое-то утешение в противовес тому неприятному нагоняю, который он получил от графа. Но все-таки поручение, которое он получил от главы канцелярии Его Величества, следовало выполнить как можно скорее. О том, что задание должно быть выполнено успешно, даже не было слов. Но никто не говорил, что оно должно быть выполнено одним магом. Не получится у одного, пойдет второй, третий или даже целая группа. Количество попыток не ограничено. Главный показатель – это время, вернее, скорость выполнения. Однако, задумался маг, с другой стороны, не стоит слишком ускорять события. Быстро раскрытое дело – простое дело. Даже если оно было сверхсложным, далеко не все посвященные в это задание персоны смогут оценить его по достоинству, если результат появится очень скоро. Гораздо показательнее будет дело с трудностями, возможно, даже со схватками и даже с потерями. Чем драматичнее, тем более запомнится, и тем жирнее можно будет поставить галочку напротив своего имени. Поэтому, когда к мессе Генце на следующий день, как и было договорено, пришла Дана, у руководителя службы безопасности уже имелось простое и изящное решение. «Госпожа Мак, прошу вас встретиться или связаться условленным способом с лицами, которые приглашали вас на встречу, и сообщить им, что вам поручено новое важное расследование, которое займет у вас некоторое время, и что пока вы не можете ничего решать. Попросите у господ отсрочку, скажем, на пару недель, и пообещайте с ними связаться сразу по выполнении задания». Дана молча выслушала мага и кивнула в знак согласия. «Слушаюсь, мисс Агенца. Это все?» Дана была готова развернуться и покинуть кабинет, не ожидая более ничего от руководства. Каково же было ее удивление, когда она услышала ответ. «Нет, госпожа маг, еще не все». Дана с любопытством подняла глаза на мага. «Разве вам не интересно узнать, каким расследованием вы будете заниматься в ближайшее время?» «Так это не просто отговорка?» — немного волнуясь, спросила девушка. «Разумеется, нет, мы не играем со своими перспективными сотрудниками в такие игры. Вам поручается весьма сложное дело о банде фальшивомонетчиков, которая орудует в столице и достигла определенных успехов в своей противоправной деятельности. Материалы можете прочитать вот в этой папке». Тан указал девушке на документы, которые лежали на краю его стола. «Надеюсь, вы оправдаете оказанное вам доверие, госпожа Мак». «Благодарю вас, миссе. Я приложу все усилия», — радостно пробормотала Дана и пулей выскочила из кабинета начальника. Расчет мисси Генца был прост до гениальности. Если эта выскочка выполнит поручение, то заслуги всегда можно поделить. Вот, мол, какой я талантливый руководитель. Рассмотрел перспективного мага, помог раскрыться. А не сможет она справиться? Ну что же, ей же хуже. Дамочка она горячая. Если будет драка... А то и потери, может, эх, и даже с обеих сторон, тем сложнее и опаснее будет выглядеть успешно раскрытое дело, которое доведет до этого уже другой маг. А в том, что банду раскроют, Тан Генца не сомневался. Это был только вопрос времени. Дана бежала домой, не чувствуя под собой ног. Наконец-то реальное задание от Арбитриума, да еще такое непростое. Получив от руководителя службы безопасности документы по порученному делу, она направилась домой, чтобы изучить их самым подробным образом. Наскоро проглядев еще по дороге некоторые страницы, она уже строила в голове план разработки дела. Предстояло опросить немало людей, найти схожие обстоятельства, места, имена. Если долго рыться в информации, то рано или поздно обязательно найдутся совпадения, потянутся ниточки, и в конце это приведет терпеливого и наблюдательного человека к разгадке, а уж чего-чего, терпения у нее хватит на четверых. Дома Дана быстро написала письмо и попросила Ларса отнести его в таверну «Белая лошадь». Справившись с этим делом, магичка начала вышагивать по комнате, периодически разговаривая с собой. Ларс вернулся из таверны и, услышав голос наверху, аккуратно просунул свой нос в щелку двери. «С кем это госпожа говорит и даже на стук не отвечает?» Убедившись, что все в порядке, парень тихо прикрыл дверь, спустился вниз, протопал через гостиную к выходу и уселся на ступеньках крыльца, положив себе на колени короткий меч. Сзади пристроился большой молчаливый пес. Два охранника сторожили свою госпожу.